Я расставил чашки, налил всем чаю, поставил миску с баранками, плошку с печеньем и конфетами, открыл банку с вареньем, разложил его по розеткам. Итак, отхлебнув из чашки, продолжил Флавиан. «Личный код, и что в нем плохого? А что означает слово «код», знаете?» «Ну, это инструмент такой, наверное, чем кодируют, или прибор, так, батюшка?» «Нет, сестры, это не прибор и не инструмент. Алексей, подай, пожалуйста, энциклопедию в зеленой обложке. Посмотрим». «Код. Совокупность знаков, символов и система правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде наиболее приспособленном для ее передачи, обработки и хранения, запоминания». Код применяется в телеграфии, вычислительной технике, военном деле и в других областях науки и практики, где происходит обмен информацией между элементами системы. Сложно написано. Сейчас упростим. У кого из вас квартиры в подъезде с домофоном? У Симы, у Зои и у Тамары тоже. Хорошо. Сима, ты как в свой подъезд заходишь? «Как? Вот ключик этот магнитный прикладываю к пятачку на домофоне, и замок и открывается. А если ключа с собой нет? Тогда набираю код 32. Чего-чего набираешь? Код. Какой код? Ну, сперва номер квартиры 32, потом 0511 и кнопку с ключом, дверь пищит и открывается. А если первые цифры набрать 33? Это к Майоровым, что ли? Ничего не будет, у них там свой код». Не 0511, а другой. Значит, 320511, код только твоей квартиры. Да, только моей. Ну и как ты думаешь, Сима, как грешнее в подъезд заходить? Через пятачок или через код? Через... я не знаю. А кто знает, сестры? Ну, смелее. Батюшка, да, наверное, не так не грешно. Это ж своя квартира. Решилась заговорить старшая. Как это? Не грешно. А код? «Ну, а что, кот, набрала циферки, дверь открылась, что ж тут грешного-то?» «Ничего. А что грешного, если паспортистка или чиновник какой-нибудь в пенсионном фонде, например, такие же циферки наберет в твое личное дело на экране компьютера откроет? Раньше ему по шкафам и полкам лазить надо было, чтобы твою папку достать, а теперь при новой технике по клавишам постучать, и карту в поликлинике, и пенсионное дело». И другие ваши документы теперь начинают в электронной форме хранить для удобства. Что ж тут грешного-то, а? Да вроде и ничего. В том-то и дело, что ничего. По коду и междугородние телефонные разговоры соединяются. По коду товары на чеке в кассе пробиваются. И так далее, и тому подобное. Куда ни глянь, везде, где электроника, там и код. Система передачи и хранения информации. Номер телефона, считайте, тот же личный код. Набрали и соединились с конкретным абонентом. Не надо слов бояться, а то услышит слово «код», и сразу мистический ужас, словно бес явился. У меня давно уже, правда, бабушки в храме были две. Так они тоже все словами друг друга пугали. Демонстрация переводилась как «демонические страсти». Тут они, кстати, недалеко от истины были. «Собес». Советский бес. Даже видя аварийную машину с будкой техпомощь, говорили это техпомощь и через левое плечо плевали. А 10-рублевыми купюрами с изображением злобного врага церкви Ленина преспокойненько пользовались. И паспорта у всех были, кстати, серпастые и молоткастые. Но в новых же паспортах шестерки сатанинские, батюшка, вновь заговорила старшая. Покажи, будь любезна, где тут эти шестерки? Вот, смотрите, батюшка, видите по краю страницы? Вроде как орнамент с надписью «Россия», а завиточки-то прямо как шестерки, аж 9 штук. Так ведь число 666 только из 3 цифр состоит, а тут 9. Да и кончики верхние в обратную сторону повернуты, не как у шестерки. Отец Ефим сказал, что 9 шестерок — это 3 раза по 666 для усугубления, а кончики обратно повернуты, чтобы не сразу православные догадались — что их через паспорта в сатанизм посвящают. «Да, как сейчас говорят, круто!» «И это еще не все, батюшка», — взволнованно заговорила прежде молчавшая чернявенькая Тамара. «Отца Ефима помощница, монашка такая благообразненькая, Кассету видео нам оставила. Там интервью со старцем схимником. Низеньким таким, без бороды. А, Мафусаильчик. Знаю, знаю его. Точно, батюшка. Схимник прозорливый старец. Мафусаил. Так он тоже против ИНН говорил и паспортов. Еще одни шестерки в паспорте показал. Вот тут, вокруг номера страницы. Видите? Три козявочки такие, а внизу хвостик. Если бы, говорит, здесь все четыре козявочки были, я бы, говорит, первым взял такой паспорт. А так как внизу не козявочка, а хвостик, то и получается из козявочек сатанинское число 666. Что с вами, батюшка? Ничего, ничего, сейчас пройдет. Флавиан утирал выступившие от беззвучного хохота слезы. Очень ты точно, Тамара, все передала про козявочек с хвостиком. Видел я эту кассету. Из химника я этого давно знаю. Простой был, молитвенный и искренний монах когда-то, пока и Ефимы голову ему не задурили. Так же, как и вам, козявочками и хвостиками. Алексей, потрудись еще, будь добр. Подай мне ее, вон ту, старинную, спаси тебя, Господи. Во славу Божью, отче. Вот, смотрите, сестры, церковная книга, миния. По ней божественные службы служат. Дореволюционная, начало 19 века. Открываем титульный лист. Вон какой орнамент богатый. Смотрите, сколько козявочек. Вот эти, например, похожи на шестерки. Похожи, батюшка, похожи даже больше, чем в паспорте. А вот еще и эти похожи, и эти похожи. Объяснять про козявочек еще что-нибудь требуется? Нет, батюшка, и так все понятно. Ох, и задурили же нам головы, сестры. А ведь отец-то Ефим перед отъездом, как ведь сказал, пришло время создавать параллельную церковь. Это что ж за церковь такая параллельная будет, а, батюшка? А вы сами-то как думаете, православные? Христос в Евангелии про одну только церковь говорит, которую он создал, и которую врата адовы не одолеют, которая и есть духовное тело Христово. Может ли быть параллельный Христос? Мне кажется, параллельным быть может только кто, по-вашему? Антихрист, что ли, батюшка? Да, сестры. Только он и его антихристова лжецерковь. Вот в нее-то сейчас и вербуют те, кто громче всех против антихриста кричит. Кстати, и у отца Ефима, и у других вождей, и расколы учителей, паспорта-то как раз имеются, и обычные, и заграничные. По другим странам они ведь нередко катаются. Да, кстати, и ИНН тоже у многих из них есть. Без него они ни журналы свои с газетами издавать не смогли бы, ни со своих гонораров налоги платить. Да как же они так могут, батюшка? Как могут, как могут. Да так же, как и мы с вами, можем грешить, каждый по-своему, так и они и могут. Они расколом грешат, мы всеми остальными грехами. А в преисподнюю и празднословие, и с осуждением утянуть могут. Сестры, дорогие, давайте осуждать не их, а себя. Нам что, себя упрекнуть не в чем? Есть, конечно, в чем, батюшка. Вот и говорите себе каждый раз, когда чужие грехи, какие бы то ни было, в глаза полезут. Вот он или она сейчас грешит, а потом покается и спасется, а я за осуждение его в аду гореть буду. Господи, прости и меня, и его. Приучите себя так мыслить. Венцы у Господа заработаете. А об антихристе, печатях и последних временах еще скажу. На той неделе в соседней деревне муж и жена вместе с домом сгорели, пьяные. Напились в очередной раз до беспамятства. И окурок, или там еще что-то горящее оставили. И все. Наступили для них последние времена. И никакой антихрист не понадобился. Страшная смерть. Точно как Господь предупреждал. Смерть грешника люта. Наступившее всеобщее молчание прервала вошедшая мать Серафима. «Батюшка, благословите, мир вам, сестры, Алешенька, здравствуй. Батюшка, тут вам мать Еликанида, резничная соборная, важную кассету велела передать. Про старца нового, прозорливого, схимника Мафусаила. Что-то он там очень важное про антихриста прорекает». Ревизор. Немая сцена. Когда паломницы с недалека уже садились в свою машину, к отцу Флавиану снова подбежала Сима. «Батюшка Флавиан, а можно я к вам сюда приезжать буду? Вы возьмете меня в духовные чада?» «Приезжай, Симочка, конечно, можно, приезжай. Только ты в духовный чадо никому по первому впечатлению проситься не торопись. Присмотрись, поезди, поисповедуйся, пообщайся, помолись и подумай хорошенько. А потом уже решишь, тот ли этот батюшка, которому душу свою для спасения доверить можно. А то ведь можно на такого же Ефима нарваться».